Но не успела я осуществить свое намерение, как хозяин дома приказал мне войти и, захлопнув за мной дверь, запер ее на засов. В камине жарко горел огонь, но только отсвет его и освещал всю огромную комнату, пол которой сделался тускло-серым, и блестящие когда-то оловянные блюда, от которых я, девочкой, бывало, глаз не могла оторвать, тоже потускнели под слоем пыли. Я спросила, нельзя ли мне позвать горничную, чтобы она отвела меня в спальню. Мистер Эрншо не удостоил меня ответом. Он шагал из угла в угол, заложив руки в карманы и, видимо, совсем забыв о моем присутствии. И он, казалось, так ушел в себя и глядел таким мизантропом, что я не решила снова обеспокоить его. «Вас не удивит, Эллен, что у меня было очень невесело на душе, когда я сидела. Не одна, но хуже, чем одна, у негостеприимного очага, и думала о том, что в 4 милях отсюда стоит мой приветливый дом, и в нем все, кто мне дорог на свете. Но между нами как будто лежал весь Атлантический океан, а не 4 мили, мне их не перейти. Я спрашивала у себя самой, куда мне податься, где искать утешение. И среди всех моих горестей, только упаси вас Бог передать это Эдгару или Кэтрин, больше всего меня угнетало, знаете что? Отчаяние, что мне не найти никого, кто мог бы или захотел бы стать моим союзником против Хитклифа. Я почти с радостью ехал на грозовой перевал, потому что под его кровом мне не придется быть постоянно один на один с мужем. Но Хитклиф знал, среди каких людей нам предстояло жить, и не боялся вмешательства с их стороны. Я сидела и думала, а время уныло тянулось. Пробило 8 часов и 9, а мистер Эрншо все шагал по комнате, уронив голову на грудь в полном молчании, и только порой у него вырывался стон или злобный возглас. Я прислушивалась, не раздастся ли в доме женский голос, и предавалась бурному раскаянию и мрачным предчувствиям, которые прорвались, наконец, безудержным рыданием. Я сама не замечала, что горюю так открыто, покуда Эрншо не остановил свой размеренный шаг и, став прямо передо мной, воззрился на меня с проснувшимся вдруг любопытством. Пользуясь его минутным вниманием, я закричала: «Я устала с дороги! Я хочу спать! Где горничная? Проводите меня к ней, раз она не идет ко мне!» «Горничных у нас нет», — ответил он. — Вам придется обслуживать себя самой. — А где мне лечь? — рыдала я. Усталость и горе так меня придавили, что я забыла думать о своем достоинстве. — Джозеф отведет вас в комнату Хитклифа, — сказал он. — Отворите эту дверь, он там. Я уже было пошла, когда вдруг он остановил меня и добавил очень странным тоном: — «Заприте, пожалуйста, вашу дверь на ключ и на задвижку. Не забудьте». «Хорошо», — сказала я. «Но зачем, мистер Эрншо?» Меня не слишком прельщала мысль добровольно запереться с Хитклифом. «Вот, смотрите», — сказал он в ответ, вытаскивая из жилетного кармана необычайного вида пистолет с прилаженным к стволу обоюдоострым складным ножом. Это великий искуситель для отчаянного человека, правда? Я не могу устоять, и каждую ночь поднимаюсь с этой штукой наверх и пробую его дверь. Если однажды я найду ее открытой, ему конец. Я это делаю неизменно. Хоть каждый раз я за минуту перед тем перебираю 100 доводов, которые должны бы меня остановить. Какой-то дьявол толкает меня махнуть на все рукой и убить врага. Борис не борис с этим дьяволом, а наступит час, и вся рать ангелов небесных не спасет вашего Хитклифа. Я с интересом разглядывала пистолет. Отвратительная мысль возникла у меня. Как я буду сильна, если завладею этим оружием? Я взяла его в руки и потрогала лезвие. Эрншо, удивленный, следил за выражением, отражавшимся короткую минуту на моем лице. То был не ужас, то была зависть. Он ревниво выхватил у меня пистолет,